Тяжелый турболет разогревал двигатели. На экране он казался игрушкой, серебряная сигара, накрытая полупрозрачным энергокуполом защитного поля, островок спокойствия в грязи полевом океане, бушующего на поверхности урагана. Нелегко было выбить из ромба рейс в штормовую область, да еще и в Новый год. Арториусу пришлось изрядно попотеть, изображая правдоподобную причину чрезвычайной важности. Великий руководитель не сводил взгляда с летающей машины до тех пор, пока сигарообразная машина не скрылась в облаках, унося внешнюю группу спасать мир от кровавой диктатуры. Пока все идет как надо. Арториус победно улыбнулся. У каждого есть своя слабая сторона. «Арти, что теперь?» Бледный, как комбинезон высшего отдела Памбикус, стоял рядом, прислонившись спиной к стене и стараясь не смотреть на лежащие вокруг трупы. «Теперь займемся внутренними делами. Как все прошло?» «По твоему плану. Мы загрузили машину древних под завязку и заварили люки. Их руководитель забрал устройство управления, не задавая вопросов». Голос Памбикуса был тихим, но твердым. «Ты уверен, что он не догадается?» «Обязательно догадался бы, будь у него время». Арториус на манер древних хлопнул друга по плечу. «Молодец, Пам, держись. Но как раз времени на это у него и не будет. А наши люди ничего не заподозрили?» «Нет, все уверены, что ты предпринимаешь любые меры для спасения бункера. Поэтому во избежание новых жертв выполнил требования древних и отдал им отработанное ядерное топливо». Памбикус последовал своей привычке в разговоре опускать взгляд вниз и увидел лежащий в луже крови труп с обезображенным гримасой ужаса лицом. Связист вздрогнул всем телом и поспешно вернулся глазами к Арториусу. «Синтезированное вещество уложено в стандартные контейнеры. Никто ничего не заметил». «Отлично, Пам! Первоначальное отвращение и страх перед мертвыми покинули Арториуса неожиданно быстро. Более того, он ощущал необъяснимое чувство наслаждения, находясь среди трупов людей, лишенных жизни по его воле. Особенно вон тех трех в костюмах. Какое же это, оказывается, ни с чем не сравнимое наслаждение манипулировать людьми силой своего непревзойденного интеллекта». Великий руководитель прошелся между телами и почувствовал прилив энергии. Колоссально! Однако надо продолжить творить судьбу мира. «Пам, разблокируй связь. Будут задавать вопросы. Вали все на древних и действуй, как я объяснял. Иди. Через 3 минуты я уже должен обратиться к корпорации». Связист покинул ужасное помещение с непередаваемым облегчением. И вскоре великий руководитель уже смотрел на корпорацию со всех мониторов информационной сети бункера. Вид его был серьезен, голос решителен, а на комбинезоне отчетливо виднелись следы крови. «Внимание! Экстренное сообщение! На бункер совершено нападение. Имеются большие жертвы. Совет корпорации погиб, пытаясь остановить агрессию. В данный момент ценой огромных усилий непосредственная опасность ликвидирована, но устранение ее последствий требует принятия чрезвычайных мер. С этой минуты до особого указания в бункере вводится военное положение. До проведения выборов руководство корпорации я принимаю на себя. Всему персоналу надлежит немедленно занять свои места по боевому расписанию согласно уставу корпорации. Всем сотрудникам службы охраны, не находящимся на постах, срочно прибыть в подуровень совещаний. Всем руководителям групп собраться у входа в подуровень совета. Перемещения между уровнями без специального разрешения запрещены до особого уведомления. Вся дальнейшая информация будет выкладываться в информационную сеть каждый час». Великий руководитель закончил речь и вышел из эфира. Он повозился перед разбитым картечью зеркалом, придавая комбинезону потрепанный вид. Уже лучше. Арториус немного подумал и подошел к кровавой луже около тела управляющего директора. Присев, он в нескольких местах испачкал в крови комбинезон. Вот теперь порядок. Можно встречать людей. На руке запищал коммуникатор. Великий руководитель отключил звуковой сигнал. Теперь нет смысла отвечать на звонки, их все равно будет слишком много. Сейчас он проведет свое первое заседание совета корпорации, а после назначит себе секретаря, который займется сортировкой звонков. В помещение вбежали сразу несколько человек в форме сотрудников службы охраны. Все были бледны. Один из них при взгляде на лежащие в лужах крови трупы покачнулся. Еще одного начало рвать. — Слизняки! — презрительно поморщился Арториус. — Эдак они заблюют мне всю картину. А я еще должен произвести нужное впечатление на руководителей групп. Он вспомнил руководителя внешней группы и, подражая его интонациям, властно произнес. — Кто старший? — Постройте личный состав у входа в подуровень! Охранники поспешно покинули помещение. Коммуникатор на запястье не унимался. Арториус недовольно посмотрел в окошко идентификации. — Доктор Лемешева? — Очень кстати. Он ответил на вызов. — Арти! Что происходит? В нашем подуровне погибли люди. Тут повсюду кровь и... — Таня! — великий руководитель перебил женщину. — Твой генератор паролей подобрал нужную комбинацию. Этот пароль закрывал доступ в засекреченный подуровень, где в анабиозе находились древние воины. Он разбудил их. И они все здесь утопили в крови. Ими движет жажда убийства. Древние руководители не случайно так тщательно хранили эту тайну. Глаза доктора расширились от ужаса. Арториус отметил, что она близка к потере сознания. Это было бы уже перебором. Для создания нужной версии произошедшего она нужна была ему в работоспособном состоянии. «Никому ни слова! Бегом ко мне, ты поняла? Не теряй времени!» Великий руководитель отключился. У каждого есть своя слабая сторона. Пора было объединять под своей несгибаемой волей ничего не понимающих растерянных и насмерть перепуганных людей. Арториус еще раз оглядел себя в зеркале, удовлетворенно хмыкнул и вышел из залитого кровью помещения. До центрального купола удалось дойти довольно быстро. На руку сыграл элемент внезапности. Противник не ожидал нападения и, судя по всему, вообще исключал вероятность восстания в убежищах и не рассматривал возможность атаки извне. Турболет пришел без охраны. Экипаж — два человека. После того, как второму пилоту прострелили ногу, первый чуть не умер от ужаса и сделал все, что от него потребовалось. К тому же в пути он чуть не умер от страха. Приземлившийся турболет уже ждали. Как только машина замерла на земле, на ее штурм бросилась хорошо слаженная группа захвата, вооруженная каким-то незнакомым тяжелым оружием. Но опыта у нападавших было мало. Попав под плотный огонь автоматов, они заметались, мешая друг другу, и тем самым позволили уничтожить себя в считанные секунды. Не хотевший умирать пилот опустил грузовую аппарель настолько быстро, что 13-й не исключал возможность установки этим насмерть перепуганным человеком своеобразного личного рекорда в этом мероприятии. БТР выгрузился как раз вовремя, чтобы успеть подавить подходящий транспорт противника. Майор пожалел, что аппаратура перехвата связи, загруженная подпольщиками в БТР, заняла весь десантный отсек. С десантом на броне коробочка шла на ограниченной скорости. Первый заслон они встретили у начала главной улицы Ромба. Противник перегородил дорогу баррикадой из десятка различных транспортных средств и открыл огонь из стрелкового оружия. Десант спешился и разбился на две подгруппы. Коробочка произвела несколько очередей, что вызвало возгорание составленных в кучу машин, и баррикаду охватил пожар. Огневая подготовка вражеских солдат не блистала, и пока огневая подгруппа под прикрытием БТР подавляла огонь противника, штурмовая подгруппа, воспользовавшись задымлением от пожара, обошла баррикаду с фланга и ударила врагу в тыл. Противник не сумел использовать численное превосходство и был уничтожен. Потерь не было. На центральной площади Ромба их встретило что-то напоминающее организованное сопротивление. Видимо, противник планировал заманить группу в огненный мешок, но не успел грамотно устроить засаду, и основные силы еще находились на открытом пространстве площади. Коробочка, протаранив составленные поперек дороги легковушки, прорвалась на площадь и попала под сильный огонь с воздуха. Над площадью кругами ходили три маленьких копии турболета, доставившего группу в ромб, и вели обстрел из чего-то довольно серьезного. Вокруг бестолково бегали солдаты врага, палящие, куда глаза глядят. Бронетранспортер дал длинную очередь по скоплению противника, сразу же сократив его численность чуть ли не вдвое. Бойцы покинули броню, стремясь выйти из зоны авиаудара, и короткими перебежками, прикрывая друг друга, начали пробиваться к зданию Сената. Над площадью стоял непрерывный треск выстрелов, крики раненых. Повсюду свистели пули. Майор слился с поверхностью площади, словно медуза с камнем, и несколько секунд отстреливал снующих перед Сенатом врагов, прикрывая совершавшую перебежку пару бойцов. Пара прошла два десятка метров, залегла и открыла огонь. Пора. Он оттолкнулся от асфальта и, петляя, рванулся вперед, ловя периферийным зрением фигуру напарника. Над головой пронесся турболет, и 13-й сходу броском вжался в землю. Совсем рядом ухнул взрыв. — Командир-то как? — голос четвертого, сопровождаемый эфирным треском, сливавшийся с гремящими повсюду выстрелами, пробился сквозь звон в ушах. «Порядок!» Майор короткой серии одиночных выстрелов срезал вражеского стрелка, пытавшегося забежать в здание. «Коробочка! Займи этих летунов чем-нибудь увлекательным. Мы должны захватить вход в Сенат как можно быстрее, иначе их туда столько набьется, что патронов не хватит». «Работаю!» — раздался ответ командира экипажа. Коробочка, петляя, устремилась в центр площади, где стояло небольшое скопление каких-то чахлых деревьев. Турболеты замешкались, видимо, определяя, по какой цели работать. Потом один из них заложил круг и зашел коробочке в лоб. «Не стоило этого делать», — машинально отметил 13-й. В этот момент раздалась короткая очередь крупнокалиберного пулемета и сразу же длинная. Стрелок надежно захватил цель. От турболета в разные стороны полетели куски. Сигарообразная машина закувыркалась в воздухе и врезалась в дом. Раздался сильный взрыв. Противник такого не ожидал, и огонь на мгновение прекратился. «Всем что, посмотреть захотелось?» — удивился 13-й, точными сдвоенными выстрелами пригвоздив к земле еще пару врагов. «Тогда стоит воспользоваться моментом». «Броском вперед!» — отдал команду майор, и боевые двойки рванули к входу, стремительно сокращая расстояние до цели. «Минус один!» — доложил командир коробочки. Противник опомнился, и со всех сторон снова началась стрельба. Группа залегла на ступеньках высокого и широкого крыльца. Нехорошее место. 13-й всадил пару пуль в высунувшуюся из окна фигуру, со всех сторон, как на ладони. Он поискал глазами четвертого. Тот нашелся в 10 метрах позади. «Четвертый, по моей команде делаем бросок к входу и работаем гранатами. Остальным прикрыть огнем. Коробочка, поглядывай за нашим тылом!» Двойки доложили о готовности, и майор скомандовал. «Огонь!» Коробочка заложила вираж, вывернув несколько полуживых деревьев, и дала длинную очередь, отсекая солдат противника, неумело пытающихся окружить группу. Бойцы открыли плотный огонь, и майор взлетел по ступенькам ко входу здания. Прямо на крыльце залегло с десяток солдат противника, втянув головы в плечи и зажмуриваясь в момент нажатия на спусковой крючок. Добросовестно тратили патроны на стрельбу в белый свет, как в копеечку. Нехорошо так занимать позицию. Чуть ли не друг на друге. Что же вы так негигиенично-то? Он на ходу перевел предохранитель автомата на автоматический огонь и длинной очередью перечеркнул сразу четверых залегших солдат противника. Не теряя скорости, 13-й приблизился к входу на дистанцию броска и метнул в проем одну за другой две гранаты. Если бы не полное отсутствие зачатков подготовки у противника, на успешное осуществление этого маневра надеяться бы не стоило, прикинул майор, и мгновенно отпрыгнул в сторону, краем глаза отмечая, что 4-й успешно выполнил свою часть работы. 13-й приземлился между двух врагов и рванул рукоятку боевого ножа. Второй противник умер удивленным, а первый так удивиться и не успел. Внутри загремели взрывы гранат, и фойе здания наполнилось дымом и гарью. Группа бросилась на штурм входа, и внутри закипела рукопашная схватка. Один из турболетов устремился к зданию и выпустил заряд прямо по входу, накрывая и своих, и чужих. Взрывная волна, усиленная закрытым пространством, разметала людей по сторонам. 13-й, сопротивляясь головокружению, поднялся на колено и осмотрелся через автоматный прицел. Оглушенные и контуженные солдаты противника еще не были способны к сопротивлению. «Да, опыта у вас маловато», — посочувствовал майор, одиночными выстрелами добивая шевелящихся. Оставлять врага, пусть даже раненого, в тылу было смертельно опасно. На улице раздался мощный взрыв, и здание вздрогнуло. «Минус два», — доложила коробочка. «Принял тебя. Хорошо работаешь, коробочка. Держи вход, мы уходим на этажи». Майор собрал группу. Один боец был без сознания, в критическом состоянии. Еще одному раздробило ногу. «Ашот, присмотри за Русланом». Раненых осторожно укрыли за обломками входа, и 13-й перетянул бойцу кровоточащую ногу ремнем. Боец не издал ни звука, лишь болезненно поморщился. Кровотечение остановилось. «Может, все-таки очнется. Пока остаешься один. Задача — держать вход». Раненый боец кивнул и перехватил автомат поудобнее. Майор перезарядил оружие. «За мной!» Зачищать шестиэтажное здание впятером было самоубийством, но другого выхода не было. Никто не знает, когда подойдут основные силы противника, время было дорого и выбирать не приходилось. Группа вывела из строя лифты и двинулась вверх по лестнице. На этажах сопротивление противника оказалось слабым и разрозненным. 13-й повсеместно отмечал крайне низкий уровень подготовки солдат. Некоторые даже при виде бойцов группы выпрыгивали в окна, пытаясь спастись. Майор прикинул высоту здания и отнесся к этому оригинальному способу отступления с сомнением. Этажи зачистили довольно быстро. Правительство нашлось на последнем. Затаившийся в большом актовом зале противник открыл плотный огонь прямо через дверь, едва заслышав шаги приближающейся группы. В считанные секунды дверь превратилась в щепки. Группа немного отступила и, вжавшись в пол коридора, заняла позицию, ожидая контратаки врага. Однако отступивших бойцов никто не преследовал. 13-й бесшумно скользнул к изрешеченному дверному проему, мгновенно заглянул внутрь и тут же откатился обратно. Грянула беспорядочная стрельба, и перепуганный противник еще добрых 2 минуты расстреливал пустой дверной проем. Майор вернулся к товарищам. «Там человек 30, сбились в кучу. Странно, что не выходит. Так бы уже растерли нас порошок». Он пожал плечами. «Будем заходить. Дело надо доделать. Затем мы пришли. Андрей, гранаты есть?» «Одна». «И у меня одна», — подытожил майор. «Зайти хватит».